сказануло, так сказануло, — хихикнул внутренний голос. Последнее время он отличался повышенной вредностью. Никакой на него управы. Я покосилась на телефон. Странно, что из милиции до сих пор никто не позвонил. Позвонить самой? И что? Спросить, почему вы меня на допрос не вызываете или на беседу? Да нет, на допрос, наверное. В дверь позвонили. Ну вот, кому-то я все-таки понадобилась. Я подошла, протянула руку к замку и тут же ее отдернула. «Кто?» — спросила я тревожно. «Слесарь!» — ответил мужской голос с некоторой линцой. Я обрадованно распахнула дверь. Молодой парень в джинсовой куртке стоял на пороге. Темная сумка в его руках почему-то выглядела нелепо. Совсем свихнулась, ей-богу. «А я вас не знаю», — промямлила я. «Ну и что? Кран чинить будем?» «Будем», — улыбнулась я, впуская его в квартиру. «А я договаривалась с нашим слесарем. Но я имею в виду слесаря нашего кооператива. Меня послали. Он приболел. Где кран?» «В ванной». Парень толкнул дверь ногой и вошел в ванную, вскользь мазнув меня взглядом. Сердце у меня куда-то провалилось и возвращаться назад никак не желало. «Вот здесь вода перекрывается», — сказала я. «Найдем». Стоять над душой у человека я сочла неприличным и отправилась на кухню. Подумала, принесла телефон из прихожей, прислушалась. В ванной было тихо. Я не удержалась, набрала номер и, понизив голос, спросила: «Кондратьева можно?» «Нет его. Ушел. В восьмом доме авария. А вам чего надо?» «У меня кран течет. Я заявку давала». «Не до заявок сейчас. Говорю вам, авария». Я осторожно повесила трубку, боясь, что сию минуту упаду в обморок. «Этот в куртке на слесаря не похож». «А на кого он похож?» «Взгляд странный». «Ну, у тебя теперь все странные». Я взяла нож и положила его рядом с телефоном. «А вдруг у него пистолет? Надо звонить в милицию». «А вдруг парень окажется обычным слесарем? Если он убийца, то милиция вряд ли поможет. Пока я объясню им, в чем дело, он меня 5 раз убьет. Чего это он там возится?» Я взяла нож в правую руку, а в левую — телефон, и пошла к входной двери. Ее надо открыть. Если что, я смогу выскочить из квартиры и убежать. Парень все еще был в ванной. Я распахнула входную дверь и вышла в коридор, оставив телефон на тумбочке. «А что делать с ножом?» Я сунула его под тумбочку, прикрыв туфлями, схватила какую-то тряпку и увлеченно принялась натирать входную дверь, по-прежнему держа ее открытой. «Пока этот тип в ванной, в квартиру не вернусь. Я могу помыть здесь стены, а также пол и даже потолок, если понадобится». Парень, наконец, вышел. «Все», — сказал не очень вежливо, — «принимайте работу». «Интересно, а как, если я не желаю покидать коридор?» «Закончили?» — улыбнулась я. Парень не ответил. Стоял и тер куском ткани руки. И вроде бы чего-то ждал. «Извините, я хотела бы здесь убрать», — пояснила я свое нежелание входить в квартиру. «В экран!» Будете смотреть? Да нет. Зачем? Вы же сказали, что все починили, я вам верю. Да? Парень еще немного потер руки. Тут хлопнули двери лифта. И на лестничной клетке возник Степан Савельич, мой сосед из квартиры напротив. Я его недолюбливала. Жутко болтливый тип и зануда. Но сейчас его появление вызвало во мне дрожь восторга. «Убираешься?» — спросил он и поздоровался. «Да выдалось свободное время». «Да, превратили подъезд в помойку, безобразие». «А где уборщица?» «Должна быть уборщица, мы же деньги платим». Я радостно кивала и на парня поглядывала. Он все еще стоял в прихожей и чего-то ждал. Увлеченно поддерживая беседу, я схватила сумку, извлекла кошелек и протянула ему десятку. «Спасибо!» Он сунул деньги в карман, зашел в ванную и, забрав сумку, направился к выходу. Вид имел он явно недовольный. Может быть, десятка не те деньги, которые он рассчитывал получить? Парень вошел в лифт, а я еще минут пять болтала с соседом. Потом захлопнула дверь, задвинула щеколду и достала нож из-под тумбочки. «Если так пойдет дальше, через пару дней я свихнусь», — с тоской подумала я и кинулась в ванную. Кто бы ни был этот тип, но кран он починил. Я попробовала засесть за работу. Через полчаса стало ясно — это бессмысленно. Решительно направившись к телефону, я отыскала номер Степаненко и позвонила. Снять трубку никто не пожелал. Взглянула на часы. Возможно, рабочий день у него уже закончился. Я еще раз позвонила в ЖКО. Жажда деятельности переполняла меня. Я хотела знать, прислали мне слесаря или нет. Получить ответа на свой вопрос я так и не смогла. Была заявка. Слесарь был. Кран починил. Так чего вам надо? Раз приходил, значит, присылали. Сердиться на неведомую мне женщину было глупо. С ее точки зрения я вела себя как ненормальная. Да ладно, бог с ним, со слесарем. Я схватила телефонную книгу, немного покопалась в ней и, обнаружив нужный номер, позвонила в милицию. На этот раз мне ответили, но не порадовали. Степаненко нет, когда будет, неизвестно. Положим, я могу позвонить его начальнику. И что? Расскажу про слесаря? А что, если обратиться к Саше? Вдруг вспомнила я про соседа. Рассказать ему все и попросить совета. Уж он-то должен знать толк в подобных делах. Впутать мало знакомого человека в такую историю? Я бродила по квартире, изводя себя подобными мыслями. Потом решительно направилась к соседу. Саши дома не оказалось. Очень огорчившись, я вернулась к себе и, не придумав ничего лучшего, легла спать. Было еще рано, светло. Я крутилась, вертелась и мучилась, но в конце концов уснула. Разбудила меня форточка. От ветра она то открывалась, то закрывалась, и при этом хлопала. Я поднялась, подошла к окну и закрыла форточку. Потом подумала, открыла опять, и, чтобы прекратить раздражающее хлопанье, приперла баночкой с клеем. Потом постояла немного, глядя в окно. Двор тонул в темноте. Единственный фонарь горел возле третьего подъезда. Ночь без луны и звезд. Жутко. Я поежилась, жалея, что проснулась. Теперь в голову полезет всякая нелепица, и уснуть не удастся. Я прошла на кухню и поставила на плиту чайник, опасаясь стоять спиной к открытой двери. «Ночные кошмары одинокой женщины», — съязвил внутренний голос, которого явно не спрашивали. —